шахматный конь, пригрев дурака. Ищей аморальная ненормальность и пара ударов тупого клинка. Кухня, где повариху испек пирог, где вместо дитя в коляске лежит поросенок. Моей голове не хватает для бегства ног. В моей голове постоянно плачет ребенок. Постоянно плачет ребенок. Постоянно плачет ребенок. Постоянно плачет ребенок. Постоянно плачет ребенок. Город сошел на нет и уплыл в чуму. Вспыхнул костром, как погребальный плот. Радуются гробовщики неизвестно чему. В улыбке растянут рот. На зиму на бойню скот. На небе улыбкой чеширский кот. Растет пятый месяц у девчонки живот. Ночью сквозь дыры в моей голове безобразно царапал когтями котенок. Бесполезно прятаться в высокой траве, когда в голове постоянно плачет ребенок. Постоянно плачет ребенок. Постоянно плачет ребенок. Постоянно плачет ребенок. Постоянно плачет прекрасных веществ. И вновь на ту поляну детства, в полузабытый лес, в иную реальность бегства с помощью разных веществ.